Утро. Ползло характерно безгубое в окна распятые, поклон плотникам. Вываливаясь из сна отдельными глудами, раскрывали рты морские котики. Поедая время, твой сын в одиночестве, Боже, дотянул и до понедельника. Не хотелось жить в обмен на пророчество. Увидеть Христа в одеянии расстрельника. Слишком близко активидного округа на расстеленной трассе, ангел мой брат. Я порезал свой голос и раздал свои подвиги. Рвался вперед, а хотелось назад. Да, назад. Через кровь соловелую по тропинке, по Дарвину, в самую суть, чтоб ни славы пустой, ни сердца горелого, чтобы выйти на луну, материнскую грудь, материнскую грудь.